Глава 76. Сидя в машине, Николя нервно постукивал пальцами по рулю. Одри вошла в лицей несколько минут назад. Они собирались забрать Бастиана Моро раньше тех, раньше Пьера. К тому же они должны были найти какой-то способ вернуть сына Одри. Внезапно он заметил фигурку, быстро движущуюся по аллее сквозь туман. Он включил фары и разглядел Одри. Она почти бежала. Ее незастегнутое пальто развивалось на ветру. Через пару секунд она распахнула дверь и села в машину. «Его нет!» — в панике произнесла она. «Его не было на уроках с обеда. К тому же я узнала, что его выгнали с утреннего урока. После этого его еще видели на большой перемене, и месье Боне, надзиратель, уже собирался вызвать его к себе по поводу той истории, но Бастиан исчез. И никто не обратил на это особого внимания. Из-за тумана многие ученики разошлись по домам раньше обычного». «Одри, попытайся успокоиться». «Мне? Успокоиться? Господи, Николя, и ты еще смеешь мне это говорить? Мой сын у них!» — почти закричала она. «И все из-за тебя. Ты знал и молчал. Ты не сказал ни слова полиции о своих подозрениях насчет Андреми. И посмотри, к чему это привело. Что нам теперь делать? Что ты можешь сделать?» Николя не произнес ни слова. Что он мог возразить? Она лишь произнесла вслух то, что он знал и сам. Он действительно виноват. Иногда бездействовать означает действовать во зло. В голове у него продолжали звучать слова матери, он почти слышал ее голос. «Ему нужен наследник, ты понимаешь? Без наследника он ничто. Такой здесь порядок вещей. Только так они могут установить свою власть над другими. Найти ребенка. Без ребенка они ничего не смогут. Он ничего не сможет». Почему же он ничего не сделал? Потому что не нашел в себе сил встретиться с прошлым, встретиться с матерью. Даже через 20 лет. Даже с мертвой. Ему понадобилось Одри, чтобы вскрыть конверт и вслух прочитать слова, написанные матерью. И еще потому, что никогда даже вообразить себе не мог такого безумия. Наследник, обряд передачи власти из поколения в поколение. Стало быть, никто не может претендовать на власть, пока не обеспечит ее преемственности. Николя Легарек был зол на самого себя. Нет, даже хуже. Он вернулся в Лавиль, чтобы свести счеты с совестью, а может быть, для того, чтобы снова увидеть их, в надежде, что сможет изгнать из души демонов той ночи зимнего солнцестояния, в год, когда ему исполнилось 16. Но ни секунды он не предполагал разыгрывать из себя поборника справедливости, лишь играть свою законную роль, наблюдать, фиксировать, насыщаться, чтобы потом выблевать все на бумагу. Писатель как вампир. Оказалось, он даже не мог предположить, что бремя собственной вины окажется настолько тяжелым, а узы, связывающие его с этим городом, такими прочными. «Это ведь он, не так ли?» — холодно спросила Одри. «Теперь я в этом не сомневаюсь. Бастиан Моро — наследник». Николя кивнул. Он ни в чем не был уверен, но разве можно в этом сомневаться? Сходство было поразительным. Может быть, не столько со взрослым Пьером, которого он видел в многочисленных телерепортажах, сколько с учеником Сент-Экзюпери, с которым они вместе взрослели. Та же тонкость черт, то же взрослое выражение лица, даже если у мальчика, которого он видел сегодня утром, в глазах еще сохранялась детская свежесть. И даже, как показалось Николя, некоторая боязливость, тогда как у Пьера в том же возрасте взгляд был не по-детски проницательный, даже пронизывающий. «Да, это он». «Мы должны сообщить в полицию». «Нет», — выдохнул он. Одри замерла. «Это потому, что ты не можешь сказать им правду?» — все тем же холодным тоном спросила она. «Ты не можешь им сознаться, что известный писатель — убийца своего отчима, так?» В ее глазах вспыхнул гнев. Это был гнев матери, готовой защищать своего ребенка зубами и когтями. Николя уже хотел произнести что-то резкое, но сдержался. Он понимал, что в нынешней ситуации правота на стороне Одри. «Нет, Моя репутация и моя история ничего не значат по сравнению с опасностью, которая грозит обоим детям. Ты просто не понимаешь, Одри. Он же не один. У него множество сообщников. Он привлек к себе на службу и твоего бывшего мужа, одному богу известно как. Рашфоры тоже на его стороне. И неизвестно, сколько их еще. Но у Талько были сообщники в полиции. Кто поручится, что их нет у Андреми? Глаза Одри расширились. Но что же делать? Что же делать, если мы не можем ни на кого рассчитывать? Николя достал из кармана куртки бумажник и вынул из него визитную карточку. Разве что этот человек сможет нам помочь. Насчет него я, по крайней мере, точно уверен, что он не с ними.